Эпизод 9. Дверь в кабинет воспитательной работы в общеобразовательной школе Уинтердаун вела из школьной библиотеки. В этой комнатушке даже не было окон. Освещалась она единственной лампой дневного света. Тесса Уолл, главный педагог-психолог и жена заместителя директора школы, зашла туда в половине 11-го, изнемогая от усталости, с чашкой крепкого растворимого кофе, которую принесла с собой из учительской. Эта невысокая, полная, некрасивая женщина сама стригла себе волосы. Сидящая короткая челка нередко получалась кривой. Носила одежду кустарного типа из домотканной материи и предпочитала украшения из бисера и деревянных бусин. Сегодня на ней была длинная юбка, будто сшитая из дерюги, а сверху толстый мешковатый кардиган горохово-зеленого цвета. Она почти никогда не смотрела в большие зеркала и бойкотировала магазины с зеркальными стенами. Чтобы ее кабинет не слишком напоминал тюремную камеру, Тесса повесила там непальскую картинку, которая сохранилась у нее со студенческих лет. Радужный листок с ярко-желтым солнцем и луной, от которых исходили стилизованные волнообразные лучи. Все остальные голые крашеные поверхности занимали разнообразные плакаты, которые либо давали полезные советы, как поднять самооценку, либо приводили телефонные номера, по которым можно анонимно получить помощь по целому ряду вопросов физического и эмоционального здоровья. Когда в прошлый раз сюда зашла директриса, она не удержалась от саркастического замечания. «А если и это не поможет, пусть звонят на детскую линию», сказала она, указывая на самый заметный из плакатов. С глубоким стоном Тесса погрузилась в кресло, сняла часы, которые сдавливали ей руку, и положила их на свой рабочий стол рядом с распечатками и записями. Она сомневалась, что события сегодня будут развиваться по намеченному плану. Она сомневалась даже в том, что Кристал Уиден вообще появится. Кристал нередко сбегала с уроков, если расстраивалась, злилась или томилась от скуки. Иногда ее перехватывали, пока она не вышла за калитку, и влакли обратно, невзирая на ее брань и вопли. Но порой она все же ускользала и затем по нескольку дней прогуливала школу. Наступило 10:40, прозвенел звонок. Тесса продолжала ждать. Кристал ворвалась в кабинет без 9:11 и грохнула дверью. Она плюхнулась на стул перед Тессой и, потряхивая дешевыми серьгами, сложила руки на пышной груди. «Можете передать муженьку вашему», — начала она дрожащим голосом. «Ни хера я не смеялась. Вот так». «Не ругайся, пожалуйста, Кристал», — сказала Тесса. «Я не смеялась, понятно?» — заорала Кристал. В библиотеку вошла группа старшеклассников с папками в руках. Они стали заглядывать в кабинет через застекленную дверь. Один парень осклабился, узнав затылок Кристал. Тесса встала, опустила жалюзи, а потом вернулась на свое место перед солнцем и луной. «Понятно, Кристал. Расскажи мне, пожалуйста, что произошло». «Ваш муж сказал...» Что-то про мистера Фэрбразера. А я не расслышала, о чем говорил. И Ника мне повторила, но я нихера... Кристал. Не поверила. Ну, и я типа закричала, но не засмеялась. Я нихера... Кристал. Ничего я не смеялась, понятно? Заорала Кристал, плотнее прижимая к груди сложенные руки и переплетая лодыжки. Понятно, Кристал. Тесса уже привыкла, что ученики, с которыми я чаще всего приходилось работать, чрезвычайно вспыльчивы. Многие из них, лишенные элементарных нравственных устоев, привычно лгали, хулиганили, жульничали, но при этом впадали в безграничную неподдельную ярость от незаслуженных обвинений. Тессе показалось, что сейчас эта ярость искренняя, в отличие от притворной, которую Кристал умело симулировала. В любом случае, тот клёкот, который Тесса услышала во время общего сбора, уже тогда показался ей скорее выражением потрясения и ужаса, нежели радости. Тесса не на шутку испугалась, когда Колин прилюдно отождествил этот клёкот со смехом. «Я была у Каби...» «Кристал». «Я сказала вашему козлу-муженьку...» «Кристал, последний раз предупреждаю, не ругайся при мне». «Я ему говорила, что не смеялась, говорила, а он... ёпта... все равно меня после уроков оставил». В жирно подведенных глазах девочки блеснули злые слезы. Лицо вспыхнуло пионово-розовым румянцем. Кристал уничтожила Тессу взглядом, готовая сбежать, материться, оскорблять. Свитая за неполных 2 года упорного труда тончайшая нить доверительных отношений растянулась почти на разрыв. «Я верю тебе, Кристал. Я верю, что ты не смеялась, но, пожалуйста, не ругайся при мне». Вдруг короткие девчоночьи пальцы начали тереть истекающей тушью глаза. Тесса вытащила из ящика стола пачку бумажных носовых платков и передала их Кристал. которая, даже не поблагодарив, вытерла сначала один глаз, потом другой и высморкалась. Если во внешности Кристаллы было что-то трогательное, так это ее пальцы с широкими, кое-как накрашенными ногтями, шевелившиеся по-детски наивно и непосредственно. Тесса подождала, пока Кристалл перестанет хлюпать, а потом сказала: «Я вижу, как ты переживаешь смерть мистера Фейербразера». «Хоть бы и так», — сказала Кристалл с подчеркнутой агрессией. «Дальше что?» Перед Тессой почему-то возник мысленный образ Барри, слушающего их беседу. Она увидела перед собой его грустную улыбку и услышала довольно четко, как он говорит: «Храни ее, Господь!» У Тессы защипала глаза, и она смежила веки. Сил продолжать эту беседу не осталось. Слыша, как ерзает Кристалл, она медленно досчитала до 10 перед тем, как открыть глаза. Кристалл пристально смотрела на ее руки. Руки по-прежнему сложены на груди, лицо красное, вид вызывающий. «Мне тоже очень жаль мистера Фейербразера», — сказала Тесса. «На самом деле он был нашим старинным другом. Именно поэтому мистер Олл немного...» «Я же говорила ему, что не...» «Кристалл, позволь мне закончить. Мистер Олл сегодня очень расстроен, и, возможно, именно поэтому...» «Именно поэтому он неправильно истолковал твою реакцию. Я поговорю с ним». «Этот урод все равно не послушает!» «Кристалл!» «Все равно не послушает!» Кристалл отбивала дробь ногой по ножке стола Тессы. Тесса сняла со стола локти, чтобы не чувствовать вибрации, и повторила: «Я поговорю с мистером Уоллом». Она изобразила нейтральное, как ей казалось, выражение лица и стала терпеливо ожидать, когда Кристалл сама раскроется. Кристалл хранила вызывающее молчание, то и дело сглатывая слюну. «А что у него было? У мистера Фейербразера?» — наконец спросила она. «Врачи считают, что у него в голове лопнула артерия», — сказала Тесса. «Почему она лопнула?» «Это у него с рождения было уязвимое место, но он и не догадывался», — объяснила Тесса. Тесса знала, что Кристалл ближе, чем она сама, знакома с внезапной смертью. Люди в кругу матери Кристалл преждевременно умирали один за другим, как будто гибли на тайной войне, скрытой от остального человечества. Кристалл рассказывала Тессе, как в возрасте 6 лет нашла у матери в ванной труп неизвестного. Это повлекло за собой один из многих ее переездов к бабуле Кэт. Во многих рассказах Кристалл из времен ее детства бабуля вырастала в исполинскую фигуру, олицетворяя собой спасение и кару. «И команде нашей теперь пипец», — сказала Кристалл. «Нет, ничего с ней не случится», — ответила Тесса. «И, пожалуйста, Кристалл, не ругайся». «Еще как случится», — сказала Кристалл. Тесса хотела поспорить, но ее придавила усталость. «Кристалл все равно права», — твердила обособленная часть ее разума. Академической восьмерке пришел конец. Никто, кроме Барри, не смог бы привлечь Кристалл в какую бы то ни было секцию, а удержать тем более. Она уйдет из команды. Тесса это знала. И сама Кристалл, вероятно, тоже. Некоторое время они сидели молча. Тесса слишком обессилела, чтобы подбирать слова, способные переломить этот безнадежный настрой. Дрожа от озноба, она чувствовала себя беззащитной и обнаженной до костей. Тесса не спала уже больше суток. Саманта Моллисон позвонила ей из больницы в 10 вечера, когда Тесса, как следует отмокнув в ванне, собиралась посмотреть новости по BBC. Она принялась суетливо натягивать уличную одежду, а Колин мычал что-то нечленораздельное и натыкался на мебель. Они поднялись наверх, чтобы сказать сыну, куда поехали, а затем побежали к машине. Колин неистово давил на газ, как будто надеялся, что Барри можно вернуть, если только поставить рекорд скорости на этой дистанции, обогнав реальность, обманом заставить ее перегруппироваться. «Или дальше грузить, или я сваливаю», — сказала Кристалл. «Не груби мне, пожалуйста, Кристалл», — сказала Тесса. «Я сегодня совершенно без сил. Ночью мы с мистером Уоллом были в больнице вместе с женой мистера Фейербразера. Они наши добрые друзья». При виде Тессы Мэри совсем расклеилась, упала с чудовищным скорбным воем к ней в объятия и уткнулась ей в шею. Когда собственные слезы Тессы закапали на узкую спину Мэри, ей вдруг пришло в голову, что этот вой называется стенанием. Тело, которому Тесса так часто завидовала, стройное и миниатюрное, дрожало в кольце ее рук, не в состоянии удержать всю скорбь, что ему пришлось принять на себя. Как ушли Майлз и Саманта, Тесса не помнила, она их почти не знала. Ей показалось, они не чаяли, как унести ноги. «Видал я его жену», — сказала Кристалл. «Беленькая такая. на соревнования к нам приезжала». «Да», — ответила Тесса. Кристал покусывала кончики пальцев. «Он хотел меня в газету пристроить», — внезапно сказала она. «Ты о чем?» — не поняла Тесса. «Мистер Фейрбразер хотел, чтобы они интервью взяли у меня одной». Однажды в местной газете появилась заметка о том, как Уинтердаунская грибная восьмерка заняла первое место в региональном финале. Кристал, чьи навыки чтения были очень слабы, купила газету, чтобы показать ее Тессе, и Тесса прочитала заметку вслух, вставляя восхищенные, радостные возгласы. Это был самый счастливый воспитательский час в ее жизни. «По поводу спортивных успехов?» — спросила Тесса. «По поводу вашей команды?» «Не», — ответила Кристал, — «по другим делам». И, помолчав, спросила, «А похороны когда?» «Еще не объявили», — ответила Тесса. Кристал грызла ногти, а Тесса не могла набраться храбрости, чтобы разбить тишину, окаменевшую вокруг них.